Глава 4. Калунда чувствовала себя опустошенной. Ищущие обследовали ее сознание до последнего кванта, в прямом смысле этого слова. Но даже не это лишало ее позитива, а ментальный удар человека. Удар не был смертельным, но нанесен в тот момент, когда она к нему не была готова. Итогом стали длительное восстановление и обязательное обследование ищущих. Что они нашли? К каким выводам пришли? Ей этого не сообщалось. Но сама она ощущала следы присутствия человека в своем сознании. Он увидел не все, но многое. Это было крайне неприятно. А что она увидела? Что поняла? Калунда сосредоточилась, как будто прислушиваясь к себе, и шаг за шагом восстановила весь контакт. Тот самый момент, когда человек вошел в ее сознание. Она замедлила свое внутреннее время, прокручивая каждый фрагмент взаимодействия с болезненной тщательностью. Вот он проникает в ее сознание. Он двигался быстро, уверенно, словно знал, что делает. Калунда уловила касание своих рецепторов. Стоп! Она замерла, словно хищник, который только что обнаружил добычу, и начала анализировать его сознание. Самоанализ показывал, что человек непрост. Она нашла ключик. То, чего не смогли обнаружить даже ищущие. Человек обладал несколькими слоями сознания. Первое, что она определила, это молодое и неокрепшее сознание Оза. Оно было поверхностным, почти примитивным, лишенным глубины. Калунда быстро оценила его и перешла дальше. Второй слой – биологическое сознание. Обычное человеческое сознание со своими страхами, желаниями и воспоминаниями. Ничего особенно интересного. Это заняло у нее лишь долю мгновения. Но вот третье. Третье сознание оказалось мощным, глубоким, словно огромный неизведанный океан. Она попыталась прикоснуться к нему, углубиться, но натолкнулась на невидимую преграду. Это сознание оказалось слишком сложным, слишком чуждым. Калунда чувствовала, что оно не принадлежит полностью человеку, но как-то связано с ним. Возможно, это и было той загадкой, которую ищущие так стремились разгадать. Но прежде чем она смогла проникнуть глубже, контакт оборвался. Ее сознание словно отбросило ее назад, и контакт прекратился. Калунда тихо выдохнула, вернувшись в реальность. Теперь у нее было достаточно данных, чтобы сделать выводы. Человек не был таким опасным, как предупреждал разведчик Ую. Да, он был силен, но не неуязвим. Главное, его слабости стали чуть более понятными. Это давало ей не только ощущение контроля, но и своего рода удовлетворение. Она знала, что может использовать эти знания в будущем, если вновь придется вступить в схватку с человеком. Теперь ему не будет так легко. От размышлений отвлек контакт с Туумоном. Его присутствие в ее сознании ощущалось как мощный, но одновременно спокойный поток энергии, проникающий глубоко внутрь ее ментального пространства. Это было похоже на всплеск древней, неизмеримой силы, которая одновременно могла разрушать и созидать. Калунда мгновенно сосредоточилась, ощущая, как напряжение покидает ее тело, заменяясь необходимостью сконцентрироваться на новом разговоре или поручении. Присутствие Туумона всегда приносило с собой смесь благоговения и вызова. «Калунда, ты восстановилась?» — спросил Туумон. Его голос был твердым и уверенным, но в нем ощущалась нотка заботы. Это было необычно для предводителя, сущности, привыкшей к абсолютному контролю и хладнокровной решимости. «Да, предводитель, я вновь готова вступить в борьбу», — ответила Калунда твердо. Но внутри все еще эхом отдавались последствия ментального удара человека. Этот удар был столь мощным, что даже ее развитое сознание некоторое время приходило в себя. Она ощущала невидимые шрамы, оставленные этим столкновением. «Хорошо. Что ты помнишь?» — спросил Туумон, внимательно наблюдая за ее реакцией. Его мысль была как ледяной клинок, безэмоциональный, но пронизывающий до глубины души. Я помню момент контакта и то, как человек вошел в мое сознание. Проанализировав контакт, я пришла к выводу, что у него есть неокрепшее сознание Оза, почти пустое. Биологическое сознание, существующее лишь короткий промежуток времени. И еще одно очень мощное сознание, которое я до конца не смогла исследовать», — ответила Калунда. Ее мысли все еще блуждали вокруг загадочного третьего уровня сознания человека. Это сознание казалось одновременно древним и чуждым, как будто оно принадлежало иной реальности. Туумон с любопытством прикоснулся к ее сознанию, погружаясь в детали того, о чем она говорила. Образы ее контакта с человеком развернулись перед ним, как калейдоскоп. Он увидел силу, которая исходила от третьего сознания, и ощутил ее природу, нечто, что он не мог полностью понять. Его мысль скользнула к ищущим, которые ранее не зафиксировали подобных отклонений. Почему? Их аналитические способности были безупречны, но что-то явно ускользнуло от их внимания. Если так, то получается, что человек уязвим и не так силен, как предупреждал Уилл, уточнил он, надеясь получить четкий ответ. Сказать определенно нельзя. Удар, который он нанес мне, был ощутимым, но в бою такой удар не составило бы труда парировать, объяснила Калунда, размышляя о своем недавнем контакте с человеком. Ее разум все еще обрабатывал информацию о том, насколько сильным оказался противник. Она ощущала, что это сознание было защитным механизмом, и в нем скрывалась огромная мощь. «Тем не менее он победил Уюла, а Уюл отнюдь не слабее тебя», продолжил Туумон, стараясь понять всю сложность ситуации. «Верно. Весь секрет в третьем сознании, которое я не успела полностью исследовать», напомнила Калунда. Она понимала, что разгадка этого уровня сознания может изменить понимание силы и уязвимости человека. Более того, она начала подозревать, что это сознание может быть связано с чем-то, выходящим за пределы их текущего понимания. Туумон ненадолго замолчал. Его разум бурлил от множества идей. Затем он заговорил с явной решимостью. «Ладно, я подумаю над этим. Теперь о главном. Я поручаю тебе организовать полномасштабное вторжение Чкина в систему человека. Вторжение осуществишь под прикрытием стаи Озов. Стая предотвратит возможности человека взять Чкинов под контроль. Твоя задача – уничтожить человека вместе с его звездной системой. Чкины уничтожают биологический вид людей, а Озы – все остальное». Его слова звучали как приговор, лишенный эмоций. Калунда ощутила прилив адреналина. «Это задание будет непростым». Но она верила в свое мастерство и силу. «Блестящий план. Я уверена в успехе. Разрешите приступить к выполнению?» ответила Калунда, ощущая прилив уверенности. Ее опыт и интуиция подсказывали, что этот план имеет все шансы на успех, несмотря на риски. Туумон холодно разрешил. «Приступай и помни, что все не так просто. В секторе могут находиться Ава, и тогда бой будет нелегким. Мы не успеем прийти на помощь. Если обнаружишь Ава, сразу сообщи мне. Я немедленно атакую их всеми силами». Эти слова заставили Калунду напрячься. Присутствие Ава означало бы катастрофу. Но она знала, что Туумон, несмотря на свою хладнокровность, никогда не оставляет своих подчиненных без поддержки. «Исполню, предводитель», — уверенно заключила Калунда, готовясь к выполнению порученного задания. В ее сознании уже формировались первые шаги плана. Она начала думать о том, как настроить стаю Озов так, чтобы они могли не только защитить Чкинов, но и эффективно разрушить ключевые узлы сопротивления человека. Ее ментальное пространство наполнилось стратегиями, алгоритмами и картами. Она знала, что от ее действий зависит исход предстоящей операции.